Дождь был очень противным, холодным, неудержимо лезущим под непромоканец, однако ветер оставался ровным и внезапными шквалами не грозил. Поэтому Альтия поставила к штурвалу Сайпроса. Нынче ночью от рулевого требовалось не особенно много. Держать заданный курс и никаких особых хлопот. Ек смотрела вперед, стоя на баке. В воде могли запросто оказаться топляки, смытые потоками дождя с берегов ближайшего острова. Ек же отличалась острым зрением и отменной способностью высматривать именно такие опасности. Уж кто-кто, а она сумеет вовремя предупредить рулевого. Да и совершенный предпочитал, чтобы вперед смотрящим на баке стояла именно Ек. Хоть Брэшен и запретил команде всякую болтовню с носовым изваянием, женщина с севера даже и молчать умела как-то так, что ему не было одиноко. Альтия расхаживала по палубе, зорко приглядывая за своими подначальными, и занималась пережевыванием собственных жизненных невзгод. Брэшена она из списка этих невзгод волевым решением исключила. И так уже она совершила немалую ошибку, позволив мужчине на некоторое время отвлечь себя от стремления к своим истинным целям. Что ж, зато теперь она знала, какого мнения он о ней на самом деле придерживался. Большое спасибо. Отныне можно было со спокойной душой забыть о нем и начать устраивать свою настоящую жизнь. Как только она изгоняла Брэшена из круга своих мыслей, думать сразу становилось яснее и легче. Со дня битвы с пиратами она предъявляла к себе все более высокие требования. Пусть Брэшен сколько угодно считает ее слабой и неспособной, важно было лишь то, что она сама о себе думала. И отныне для нее существовали лишь корабль и работа. Управляя своей вахтой, Альтия как следует подтянула дисциплину, но не зуботыченными и затрещенными, как лавой. Ей хватило самой обыкновенной настойчивости. Она давала распоряжение и неукоснительно добивалась, чтобы оно было исполнено, причем в точном соответствии с ее словом. Это помогло ей выявить сильные и слабые стороны подчиненных. Симой, например, не слишком скор на подъем, зато сущий кладезь знаний о кораблях. К тому же в первые недели плавания пожилой матрос, любивший приложиться к бутылочке, очень страдал от сухого закона, установленного на корабле. Потому-то Лавой в итоге и спихнул старика Альтии. Для него Симой был бесполезной обузой, притом с вечно трясущимися руками. С тех пор прошло время, морской ветер повыдул из мозгов Симоя многолетний винный отстой. Старый моряк приободрился и стал матросом ничуть не хуже других. А уж по части вязания узлов и обращения с концами вообще оказался мастером непревзойденным. Лоб был, мягко говоря, простаком. Едва дело касалось принятия даже самых простых решений, особенно при бедственных обстоятельствах, и он самым жалким образом терялся. Но дай ему однообразную и нескончаемую работу, пусть сколь угодно тяжелую, и тут-то неутомимому Лопу не было равных. Ек была ему полной противоположностью, быстрая, сметливая. Она обожала риск и новизну, монотонная же работа ей быстро надоедала, и она начинала работать шалей-валяй. Ну и так далее. Альтия втайне гордилась, что в точности знает, кого из своих людей к какой работе приставить, чтобы комар носа не подточил. В самом деле, вот уже целых два дня она никого ни разу не выругала. Это ли не свидетельство? Короче, Брэшену было решительно нечего делать на палубе во время ее вахты. Капитан мог спать, как все нормальные люди. Альтия еще поняла бы и простила его внезапное появление при бушующем шторме, когда работа сделалась бы авральной, а положение угрожающим. Сейчас погода стояла, прямо скажем, поганая, но особыми опасностями не чреватая. Так с какой стати? Брэшен дважды попался ей навстречу во время обхода палуб. В первый раз он посмотрел ей в глаза и кивнул «доброй ночи». Она мрачно, серьезно ответила на приветствие капитана и продолжала заниматься своими делами, отметив, тем не менее, что он направлялся в сторону бака. И даже хмыкнув про себя, а что, если Ек была права, и он шел, как она выразилась, пялиться, таращиться, лупить на нее глаза? Когда они с Брэшеном столкнулись в Другорядь, капитан изволил смутиться. Остановился против нее и сделал какое-то совершенно лишнее замечание насчет непогоды. Альтия согласилась, что ночка вполне парашная, и хотела пройти мимо. «Альтия», — придержал он ее, — Она обернулась и ответила, как следовало: «Да, Кэп». И поняла, какой именно взгляд имела в виду Йек, когда говорила «пялиться» и «таращиться». Корабельный фонарь бросал на лицо Брэшена густые тени и яркий свет. Вот капитан моргнул, стряхивая с ресниц холодные капли дождя. «Вот и мокни», — позлорадствовала она про себя, — «по делам». Нахрен было на палубу без надобности выходить. Он судорожно придумывал благовидный предлог продолжить вроде бы начатый разговор. «Хочу сообщить тебе, — родил он, наконец, — что по окончании этой вахты мною будет снят запрет на разговоры с носовым изваянием». И, вздохнув, пояснил: «Похоже, наложенное взыскание на него особого впечатления не произвело. Я даже подумал, не сделает ли вынужденное уединение его еще более вредным. Поэтому решил отменить свой запрет». Альтия кивнула: «Так точно, Кэп, я понимаю». Он помедлил, видимо, ожидая, что она ему еще что-нибудь скажет. Однако второму помощнику определенно не пристало раздражаться речами по поводу распоряжения капитана. Приказ есть приказ. Ее дело — добиться, чтобы он был выполнен. И Альтия почтительно молчала, пока он не отпустил ее коротким кивком. Потом вернулась к своим обязанностям. «Значит, им будет снова позволено говорить совершенно». Альтия от этого известия не испытала ни особой радости, ни облегчения. Вот янтарь, та, вероятно, сразу оживет. А то ведь ходит мрачные тучи с того самого времени, когда совершенный убил захваченного пирата. Альтия говорила с ней о случившемся. И янтарь во всем винила Лавуя, утверждая, что старпом намеренно распалил совершенного и в итоге довел его до убийства. Крыть, по мнению Альтии, было нечем, но и согласиться с янтарь она не могла, по крайней мере, вслух. Мешало ее положение второго помощника. Поэтому она держала язык за зубами, и это еще больше расстраивало янтарь. Теперь Альтия гадала, что именно скажет корабельная плотничиха, когда в самый первый раз подойдет к совершенному. Обратиться к нему с упреками, потребует объяснений, трудно сказать. Альтия могла бы ответить с определенностью лишь за себя. Она собиралась поступить с нынешним деянием совершенного так же, как и раньше со всеми прочими его прегрешениями, а именно не обращать внимания. Она просто не будет заговаривать об этом с кораблем, точно так же, как никогда не заговаривала о том, как это он дважды переворачивался кверху дном, убивая свои команды. По мнению Альтии, некоторые поступки были слишком чудовищны, чтобы описывать их посредством слов, да и смысла в том не было. Совершенно и так знал ее мнение о себе и своих художествах. Он ведь был живым кораблем старинной постройки с весьма щедрым использованием диводрева, а значит, простое прикосновение почти ко всякой детали сейчас же доносило ему ее отвращение и ужас. И что очень скверно, в ответ неизменно приходила волна пренебрежения и злобы. Корабль явно считал, что поступил правильно, и сердился на глупых людей, не желавших признавать его правоту. Что ж, еще один пункт в длинном-предлинном списке необъяснимых тайн совершенного. Альтия еще раз неспешно обошла палубы, но так и не обнаружила, к чему бы придраться. Пожалуй, она даже рада была бы обнаружить какое-нибудь мелкое упущение и самолично заняться его исправлением, но ничего так и не подвернулось. И ее мысли неудержимо откочевали к проказнице. День сменял день, и ее надежды снова обрести свой любимый корабль таяли, таяли. Боль разлуки сделалась болью давней раны, вроде бы затянувшейся, но на самом деле застарелой и неизлечимой. Потревожь эту рану, вот как она сейчас, и будет примерно то же, как если пошатнуть пальцами больной зуб. Альтия нарочно принялась размышлять о своем корабле, намеренно рисуя будущее самыми черными красками, растравливая себе душу, просто чтобы убедиться, она была еще жива в ней, эта самая душа. «Если я верну себе корабль, — думалось ей, — все будет хорошо, и точка. Лишь бы ощутить ее палубу под ногами, и все прочие мои беды немедленно испарятся сами собой, как и не было их. И Брэшена я тотчас позабуду». Сегодня ей было очень трудно поверить, что это когда-нибудь произойдет. Если то, что наговорил перед смертью парень, убитый совершенным, было хоть отчасти правдиво, Кеннета вряд ли приведет в восторг предложение выкупа за корабль. Во всяком случае, скромным выкупом он не удовольствуется. Значит, остается уповать либо на силу, либо на хитрость. Что касается силы, достаточно было вспомнить несравненную доблесть команды в схватке с пиратами, чтобы полностью на сей счет успокоиться. Оставалась хитрость. Вот только выдать себя, как предлагал Брэшен, за беглецов из удачного, надумавших податься в пираты, по мнению Альтии, это был не боевой план, а фарс для ярмарочного балагана. Только кончиться мог не свистом разочарованной публики, а чем похуже. И Лавы, чего доброго, поведет свою роль. Так что в итоге радоваться не придется. То-то ему и его татуированным головорезам так понравилась эта идея. Что, если он решит сделать еще один шаг, захватить совершенного и в самом деле предаться пиратскому промыслу? И не только Лавы, но, пожалуй, что и все остальные. Команда-то была набрана из самого что ни на есть портового отребья, не шибко дружившего с нравственностью, не говоря уже о законе, а корабль. В нем, как и во всем прочем, Альтия не была больше уверена. Испытание боем выявило стороны его характера, о которых она прежде и не подозревала. Ей нужно было время. Время, чтобы придумать план действий, способность работать. Время, чтобы понять душу несчастного безумного корабля. Но драгоценные дни улетали сквозь пальцы, словно оборванная снасть. С каждой новой вахтой они оказывались все ближе к Делипаю, крепости Кеннета. К утру дождь поутих. Под конец вахты даже проглянуло солнце. Косые утренние лучи разбежались по морю, озарив усыпавшие его острова. Ветер сделался порывистым и начал менять направление. Альтия созвала своих подначальных, чтобы сообщить им новое распоряжение капитана. В это время на палубу уже начали выходить люди Лавы. Старпом зло глянул на Альтию. Что ж, его ненависть больше не удивляла ее. Часть работы, не более. Когда все матросы собрались вместе, к ним вышел Брэшен. Альтия молча и равнодушно выслушала еще раз об отмене запрета на общение с носовым изваянием. Как она и предвидела, на лице Янтарь отразилось глубочайшее облегчение. Альтия умудрилась промолчать, и тогда, когда Брэшен принялся перетасовывать вахты, заменяя ее людей бывшими рабами, хотя капитан, немало не посоветовавшись с нею, пустил по ветру плоды ее тщательных усилий, в результате которых вахта Альтии работала как часы. Между тем, они были уже на пиратской территории, и с каждым днем забирались все глубже. И вот, здрасте вам, пожалуйста, Брэшен взваливает на нее ответственность за людей, которых она едва знала по именам, и которых Лавой, судя по всему, усердно подстрекал к бунту. Спасибо, прекрасное дополнение к ее вахте. Альтия была в бешенстве, но сумела ничем не выдать своих истинных чувств. Брэшен кончил говорить, и она отпустила своих матросов есть, спать и развлекаться по мере возможности. Самой ей есть совсем не хотелось, не было настроения. Обошли со всех сторон, вот как это называется. Альтия угрюмо поплелась в свою каюту. Впрочем, была ли это действительно ее каюта? Может, просто закуток, выделенный для троих? Упомянутый закуток в кои веки пустовал. Ек, скорее всего, отправилась завтракать, ну а Янтарь, вероятно, сразу бросилась к совершенному. Альтия ощутила краткий укол совести, сама-то она к нему не пошла. Ну и ладно. Владевшая ею ярость кое-что высветила. Похоже, надо было выкинуть из души не только Брэшена, но также и Янтарь с ее кораблем. Так-то оно проще, надежней. И от нее будет тем больше толку, как от второго помощника, чем меньше личного встанет между нею и ее прямыми обязанностями. Личное. Какая чушь! Прочь! Попробую хоть выспаться, — решила она наконец. Но только вытащила мокрую рубаху из штанов и начала было стягивать через голову, как в дверь постучали. Альтия зло зашипела сквозь зубы. «Кто там еще?» — рявкнула она, не торопясь открывать. Снаружи послышался голос Клефа, но Юнга говорил слишком тихо. Альтия рывком натянула так и не снятую рубашку, резко распахнула дверь. «Кому не имется?» Клеф шарахнулся от нее. «Тебя Кэп видеть хочет», — повторил он, слегка заикнувшись. Вид его изумленной и, пожалуй, даже испуганной физиономии подействовал на Альтию отрезвляюще. Жизнь продолжалась, и в ней никому не было особого дела до ее растрепанных чувств. «Спасибо», — кратко отвечала она и закрыла дверь. «Поганец ты все-таки, Брэшен. Не мог сказать, что хотел, пока вся команда стояла на палубе. Обязательно надо было лишать меня уединения, отнимать талику сна». Альтия заправила обратно в штаны только что выпростанную рубашку и с мрачной обреченностью устремилась из каюты наружу.